Павел опять в тюрьме. Однажды в Иерусалиме Павел пришел в храм, чтобы говорить с людьми об Иисусе. Еврейские священники узнали его и закричали: «Люди Израиля, помогите нам схватить этого человека! Он насмехается над нашим народом и над нашим храмом!» Это была неправда. Но люди, пришедшие в храм, не знали этого и поверили священникам. Схватив Павла, они вытолкнули его из храма и заперли дверь. Но и на улице злые люди не оставили Павла в покое. Они начали насмехаться над ним и бить его. Они хотели убить апостола, но Господь защитил его. Вдруг люди увидели римского офицера, идущего по улице со своими солдатами. Они перестали избивать Павла и расступились перед римлянами. Офицер стал спрашивать: «Что случилось? За что вы бьете этого человека?» Люди наперебой стали отвечать ему. Поднялся такой шум, что римлянин ничего не мог понять. Тогда он приказал связать Павла цепями и отвезти его в казарму, чтобы там разобраться. Толпа пошла за ними. Люди наседали на римлян и толкали Павла, так что апостол почти не мог идти. Тогда римские солдаты подняли Павла и понесли его на своих плечах. Подойдя к казарме, они поднялись по широкой лестнице наверх. Толпа же осталась внизу. Павел попросил разрешения у римского офицера поговорить с людьми, и тот разрешил. Павел сверху начал разговаривать с людьми. Люди умолкли и внимательно слушали, как Павел рассказывал, кто он, как Иисус спас его по дороге в Дамаск. Он рассказал, как фарисеи убили Стефана, и что он сам присутствовал при этом. «Иисус сказал мне, чтобы я пошел к язычникам и рассказывал им о Господе», — продолжал Павел. В толпе были и еврейские священники. Они очень разозлились на Павла. Как он смел рассказывать язычникам о Господе? Ведь Господь — это Бог только евреев. Его надо убить за это. И они стали бросать в Павла грязью. Офицер сказал своим солдатам: «Введите Павла в казарму. Тогда толпа разойдется». Люди еще поволновались некоторое время, но вскоре разошлись. Офицер считал, что Павлу очень опасно выходить в город. Он боялся, что еврейские священники опять попытаются убить его. Поэтому римлянин держал апостола в казарме, а ночью под охраной большого количества солдат он повел его в другой город, Кесарию, во дворец правителя города. В этом большом дворце тоже была тюрьма, куда и привели Павла. Павел очень переживал, что не может больше рассказывать людям об Иисусе. Но он надеялся, что Господь не оставит его. Через некоторое время он стал просить правителя отправить его в Рим, к императору, чтобы рассказать императору, что он ни в чем не повинен. Через несколько дней Павла отправили в Рим. Господь хранил Павла в дороге. Он хотел, чтобы и в Риме Павел рассказал людям об Иисусе Христе.